Как поживаешь, моя душа? Обыкновенно. А, все нормально там с тобой? А то что-то ты вообще долго трубку не брала. Да не буду я вспоминать, что брала, что не брала. Вчера хоккей вчера смотрела? Что, я мужик, что ли? Ну как, Канада с нами играла вчера. Ну и кто выиграл? Канадцы 6-1 что? Выиграли. Как? Канадцы выиграли, 6-1 сделали. Ну, у нас второе место все равно, Валь. Да? Угу. Проиграли второе место. Ну, у нас чемпионат мира, и мы второе место в нем заняли. Мы канадцам проиграли. Угу. Даже Руслан смотрел хоккей, Валь, представляешь? Да? Угу. Валь, а помнишь, ты мне говорила, что Руслан тебе прям как сын? Да. Так оно и есть? Так оно и есть. А почему тогда вот ты не следишь, то, что он водку пьет с пацанами, например? Брешь ты, блядь. Воду не пил и никогда не пил. Вчера хоккей не смотрели, они бухали вчера, когда хоккей смотрели. И тогда он водку не пил и не будет пить. Ладно, фиг с этим хоккеем и Русланом. Ты лучше мне скажи, у тебя... Он прибирает всех, кто пьет, а ты хуйню несешь. Ладно, фиг с Русланом. Я хочу спросить, у тебя АЗУ DDR2 или DDR3? Чего? У тебя АЗУ DDR2 или DDR3? Иди ты нахуй со своими загадками. Я говорю АЗУ, это счетчик. Сколько у тебя, вообще? Чего счетчик? Сколько наматывает ночной и дневной? Наматывает, много наматывает. А у тебя на матке какой сокет стоит? Чего? На какой сокет на твоей матке стоит? Иди ты нахуй со своими загадками. Почему? Я говорю, какой у тебя на материнской плате стоит сокет? Какой материнской плате? Чё, блядь, несёшь? Ну, материнская плата. Ты что, не знаешь, что ли? Чего материнская? Материнская плата. Фу, блядь, ебать. У тебя Asus или MSI? Ты мне лучше это скажи. Это нахуй со своими загадками к ёбаной матери.